Глава 58. «Есения, поговори с ним, иначе он угрожал, что приедет Ренат и силой заставит тебя поговорить с ним». «Пусть». Я смотрела в одну точку на стену и не оборачивалась никому из пришедших. Все равно не произнесу ни звука. Мне было плевать, кто именно ко мне приходил, и я совершенно не слышала их слов. «Алма, Зора, Лаурали». Я не знала, что случилось с последней после ее выходки, и меня это совершенно не интересовало. Меня вообще больше ничто не волновало. В моей груди образовалась зияющая дыра, которую теперь вряд ли кто-то сможет залатать. Закрывались и открывались двери. Кто-то приходил, пытаясь меня накормить, но уходил ни с чем, а я все так и лежала, не двигаясь. В какой-то момент меня усадили на кровати. Зора не давала мне упасть, а мама Алма кормила с ложки, как ребенка. Я видела тревогу на их лицах, но ничем не могла им помочь, потому что невозможно столько раз воскресать из пепла. Но с тех пор я стала сама принимать пищу, чтобы не быть обузой. На том, чтобы поговорить с Драго, никто больше тоже не настаивал. Но и одно меня не оставляли, будто в таком состоянии я действительно была способна сделать с собой что-то. Я помнила, что во мне растет жизнь, и не поступила бы так со своим ребенком. Но иллюзия относительно его отца больше не питала. Кажется, барон исчерпал свой лимит доверия. А на его оправдание я не хотела тратить время, потому что знала. Рядом с ним мое сердце снова дрогнет, и я поверю в любую чушь, которую он решит мне скормить. «Помоги мне сбежать!» Попросила я спустя несколько дней после случившегося Зору, начав приходить в себя и думать над тем, как быть дальше. «Что?» Она испуганно посмотрела на меня. «Помоги мне уехать отсюда куда-нибудь, где он меня никогда не найдет!» «С ума сошла?» — понизила она голос и подошла к двери, плотнее ее прикрывая. «Нам тогда всем не сдобровать, если ты сбежишь». «И что ты предлагаешь? Сидеть и ждать, когда он соизволит навестить меня в свободное от жены время?» «Я думаю, у всего должно быть объяснение. Он не из тех людей, что бросаются словами на ветер. А ты? Ты, судя по всему, действительно ему дорога». «Это не так. Дорогим людям не лгут, и их не ставят в глупое положение». «А ты не думала, что он просто не мог поступить иначе, опасаясь вот такой реакции?» Она смотрела на меня строго. «Почему ты его защищаешь?» — спросила я, затем усмехнулась. «Прости, могла бы не спрашивать». «Не только из-за своих чувств, а потому что знаю его и вижу его отношение к тебе». Села она на край моей кровати и не сводила с меня глаз. «Вот только я этого отношения не понимаю, Зор. Он лжет мне, унижая тем самым». «Знаешь, когда боишься потерять человека, то можно совершить много разных глупостей. Не хочу я такого особого отношения, тем более теперь. Я не стану любовницей». Из глаз потекли слезы. «Я жду его ребенка, и он хочет, чтобы малыш был просто внебрачным ублюдком». «Такого он явно не желает своему ребенку». По ее виду стало понятно, что она знает о моей беременности, потому что сам прошел через это. «Что?» Я не поняла, о чем она говорит. «А что конкретно ты знаешь о Драго?» В этот миг я задумалась. А что действительно я знала о нем, кроме того, что основной доход он имел от незаконной деятельности? Знала, что у него цыганские корни, но отец русский. Знала про напряженные отношения с Рустамом Балиевым, а теперь еще знаю, что он женат. Но это все для меня второстепенно, потому что я изучила, каким он бывал в гневе и каким нежным мог стать. Я чувствовала перепады его настроения и действительно ощущала к себе что-то с его стороны. И тем не менее, все это становилось неважным на фоне предательства. Он мне не рассказывал о себе. Его мама сбежала от Алмы и встретила этого ублюдка, отца Драго. Он был женат и, узнав о ее беременности, просто выбросил бедняжку на улицу, потребовав избавиться от ребенка. Но она родила Драго и растила одна без посторонней помощи. И только когда она умерла от перитонита, Алма забрала внука к себе. Поэтому для Драго оставить ребенка без отца — это все равно, что повторить его собственный путь. У меня сердце сжалось от жалости к маленькому черноглазому мальчику, которому слишком рано пришлось повзрослеть. Хотелось обнять его и сказать, что он не один. Он любим и нужен мне. Вот только теперь я сомневалась в его искренности. Тогда ты ошиблась насчет его чувств. Во рту растеклась горечь. Это жалость к ребенку и нежелание повторения своего сценария. Если бы он любил меня, то ни за что бы не поставил в то положение, в котором я оказалась сейчас. Я больше не ждала объяснения от Драга, как перестала ждать его самого, хотя знала, рано или поздно этот момент наступит, но оказалась к нему совершенно не готова, когда, вернувшись из сада, застала на кухне барона. «Здравствуй, Есения. Скучала?» — сидел он во главе стола и прожигал меня взором.